Говору тогда было 25 лет. На войну он не был отправлен, поскольку устроился мелким клерком в Министерство юстиции. Его болезненная ненависть к неграм и левым открыла ему быструю дорогу вверх. Именно он вошел к Пальмеру с предложением завести учетные карточки на радикалов, то есть на тех, кто пишет, говорит или думает не так, как все. Пальмер долго передвигал на своем огромном столе чернильные приборы, раздражающе педантично равнял быстрыми суетливыми пальцами разноцветные папки, а потом, наконец, сказал: «Джон, но ведь это антиконституционная мера, не так ли? Она станет ею, если мы начнем давать интервью щелкоперам», — ответил Гувер. «До тех пор, пока моя работа будет внутренним делом министерства, стоящего на страже Конституции, никто, нигде и никогда не сможет упрекнуть нас в нарушении основного закона». Пальмер закурил свои медовые солдатские Lucky Strike и ответил так, как был обязан ответить министр, думающий о президентстве. «Наша страна исповедует принципы доверия к гражданину. Если вы полагаете, что ваше дело не нанесет урон святым постулатам, начинайте свое предприятие. Надеюсь, вы понимаете, что я не потерплю ничего такого, что пойдет во вред Конституции Штатов». Через 4 месяца Гувер, ставший одновременно и специальным помощником министра юстиции, собрал первую в истории Соединенных Штатов Америки картотеку на инакомыслящих, на все те ассоциации, клубы, союзы, общества, которые выступали за мир с Россией, демократию в Штатах и расовую терпимость. 2 комнаты в министерстве были забиты 200 000 карточек на всех тех, кого Гувер посчитал врагами устоев. Затем он оборудовал тайную типографию, где наладил выпуск коммунистического манифеста и работ Ленина. Это была запрещенная литература, ее хранение и распространение было тогда чуть ли не подсудным делом. Адреса, куда надо будет подбросить эти издания, хранились в сейфе Гувера. Важно наметить день. Все дальнейшее было тщательно срепетировано. После этого Гувер поручил своему секретарю, человеку фанатично ему преданному, провести 3 тайные встречи с лидерами 2 гангстерских групп, чьи дела тогда проходили в Министерстве юстиции. Контрабанда наркотиками и продажа запрещенного алкоголя позволила сотрудникам Пальмера арестовать 5 наиболее мобильных гангстеров, отвечавших в подпольном синдикате за оперативную работу. «Я готов освободить ваших людей под залог», — сказал посланец Гувера шефом гангстерского подполья. «Залог будет не очень большим, хотя, как я понимаю, вы не постояли бы и перед более серьезными затратами, лишь бы взять ваших ребят из тюрьмы. Но за эту любезность вы обязаны будете стать моими добрыми друзьями отныне и навсегда. А чтобы эта дружба была реальной и нерасторжимой, нужно действо, и оно обязано быть жестоким. Вы готовы к этому?» Собеседники переглянулись, предпочитали не говорить. Согласно кивнули. Гувер разъяснил: «Нужно, чтобы вы провели 2 взрыва бомб. Надо пугануть некоторых людей, потерявших голову от растерянности. Красные лезут к власти. Входите в дело». Через 2 месяца неизвестные взорвали бомбу на Уолл-стрите. Пальмер встретился с журналистами. «Кровавый террор планируют эмиссары, тайно засланные сюда красными. Нам навязывают гражданскую войну, что ж, мы к ней готовы». А 7 ноября, в день, когда трудовая Америка праздновала 2-ю годовщину большевистской революции в России, агенты Министерства юстиции ворвались в те клубы, общества и ассоциации, которые были занесены в картотеку Джона Эдгара Гувера. Людей избивали резиновыми дубинками, а то и просто деревянными длинными палками. В тюрьмы были брошены 100 левых. Это была проба сил. Истинная операция прошла в начале января 2020 года. Гувер не спал всю ночь, сидел у телефонов.